«Мы знаем!» – яростно взревела вся толпа. Несмотря на всеобщее негодование, сирена сделала свое дело, и Фокси осмотрелся во все стороны, прежде чем его глаза остановились на мне, и он нахмурился. «Однако я заговорил раньше, чем это успел сделать он. А теперь, если ты закончил изображать статую, мы можем начинать?» – потребовал я ответа. Фокси еще с минуту пристально смотрел на меня, потом фыркнул и скрестил руки на груди. «Да, мы и так слишком долго откладывали, Итамимидзу», — позвал он, безупречно выговаривая имя. «Есть, капитан», — Большерот и отдал честь, прежде чем обратиться к микрофону, который я держал в руке. «Ладно, капитаны теперь поклянутся соблюдать три условия поражения. Во-первых, любые члены экипажа, заявленные игрой, могут быть возвращены только через игру». Он бросил на меня многозначительный взгляд, на который я ответил, высунув язык в очень взрослой манере. «Во-вторых, как только один из членов экипажа будет объявлен призом, они должны немедленно присягнуть на верность своему новому капитану. И в-третьих, украденный флаг никогда не будет показан снова, если не будет возвращен через игру. Те, кто не подчинится этим правилам, станут вечным позором среди пиратов и будут приговорены к сундуку Дэвид Джонса на всю вечность. И учитывая размер нашей аудитории на этот раз, это действительно что-то значит». «Итак», — он ухмыльнулся нашим капитанам, — «вы клянетесь соблюдать условия?» Фокси уверенно ухмыльнулся. «Клянусь». Я бросил на Луффи последний умоляющий взгляд. Луффи, в свою очередь, дерзко показал мне большой палец, прежде чем выстрелить кулаком в воздух. «Клянусь». Я сокрушенно вздохнул, когда команда Фокси победоносно зааплодировала, а потом пожал плечами и горько усмехнулся. «Эх, была не была. Теперь только до конца». Я покопался в кармане на секунду, прежде чем вытащить три монеты по одному белли и показал их на всеобщее обозрение. «В соответствии с традицией, я посвящаю эти монеты, а следовательно, и эту игру в три монеты». Я вытянул руку, бросая монеты в бурлящий прибой, Дэвид Джонсу. «Пусть начнется матч раздачи, Дэви. Так держать, Кросс». Луффи ухмыльнулся. Я вздохнул, улыбаясь, прежде чем вернуться к остальным членам нашей команды с Луффи. «Скажи-ка, почему ты посчитал хорошей идеей выбрасывать деньги на ветер?» — спросила Нами, как только я оказался в пределах слышимости, сердито глядя на меня. «Скажи, почему ты считаешь, что стоит волноваться, что я выбросил три белли, когда у нас есть пара миллиардов на Мэри?» — возразил я. Она поморщилась еще на несколько секунд, прежде чем вздохнуть с поражением. «Замечание принято». Затем она еще раз хорошенько вдавила лицо Луффи в пол, прежде чем умчаться прочь. Остальная часть команды встретилась со мной взглядом, прежде чем кивнуть и уйти, подчеркнуто в любом направлении, но не в сторону Нами. Пока я шел, я ухмыльнулся. Фокси, возможно, имел каждый грязный трюк в рукаве, чтобы подтолкнуть правила к критической точке, но немного предупреждения с моей стороны было все, что нужно команде, чтобы бороться с худшими случаями. Я не мог не предполагать, что они могут повести себя иначе, чем в истории, но три игры были теми же, и этого было достаточно. Несмотря на все мои страхи, я знал, что мы победим. С этими радостными мыслями я направился к Итамимидзу, который готовился сесть на свою птицу. «Скажи, он может выдержать нас обоих, Хаэм, О, ММ, а ты можешь, Чучун?» Птица кивнула. «Чи должен быть в состоянии, А?» Он с пронзительным криком поднес крылья к клюву. Я поднял бровь на саундбайта. «Эл Рокер, он ведь помогает вести шоу, верно?» Я пожал плечами. «Вполне справедливо. Ну что ж, Чучун, надеюсь, тебе понравится говорить во время этой игры». Птица выглядела так, словно его день рождения наступил раньше времени. «Спасибо, ребята. Я никогда больше не буду есть улитку. Ты даже не представляешь, какое это облегчение», — пробормотала улитка рядом с Итамимидзу. «Улитки-транспондеры не в счет, и ты это знаешь, пухнешь, эй!» — рявкнул саундбайт. «Вообще-то, именно так мы его и зовем», — подтвердил Итамимидзу. «И я, как правило, свинячу, когда поедаю пудинг», — признался Пухлиш. Замято пока что. Глава 34.3. «Ладно», — Чучун захлопал крыльями. «Если мы закончили трепаться, то давайте приступим к делу». Мы с саундбайтом синхронно ухмыльнулись, когда я взобрался на Чучуна, заботясь о том, чтобы саундбайт и моя сумка были в безопасности, прежде чем птица взлетит в небо. И я должен признать, что растерял большую часть своего беспокойства в течение следующих нескольких минут, пока кружил вокруг, ожидая начала пончикового заплыва. Я имею в виду, что я летел, черт возьми, это было столь удобно, что позволяло мне смотреть на события внизу, не проносясь мимо них. Смотреть на мир с такой высоты, этого было достаточно, чтобы заставить меня задуматься над возможностью, и я имею в виду серьезно подумать, принимая во внимание ресурсы, которые у нас были под рукой, попросить у СОППа попробовать соорудить реактивный ранец. В конце концов, однако, я решил, что будет лучше отложить эту идею. В то время как изобретательская серия у СОППа до сих пор держалась довольно хорошо, я не хотел рисковать попасть в тот 1% ошибки. И кроме того, рано или поздно мы встретимся кое с кем гораздо более способным разработать эту конкретную инновацию. Увы, однако, мое наслаждение моментом резко оборвалось, когда Итамимидзу вновь заговорил. Ладно, ребята, первый раунд раздачи Дэви – это гонка лодок с препятствиями вокруг острова, известная как пончиковый заплыв. Обе команды получат по 2 весла и 3 бочки для постройки своих судов. Материалы полностью идентичны и были проверены обоими экипажами, поэтому производительность каждой лодки гарантированно полностью зависит от навыков команд и их корабельных мастеров. Команды и их лодки готовы и ждут на стартовой линии, так что давайте представим их. Верно, кивнул я в знак согласия. В команде пиратов соломенной шляпы у нас есть наш навигатор Нами, повелительница всего, что связано с погодой. Одна из пятерки наших корабельных защитников Рафи, владеющий Сэйм Кунг Фу Дюгунь, и наш стрелок Канис, владеющий небесной базукой. А название их лодки – бочка тигрица, девичья сила, воскликнул Рафи, потрясая кулаком в воздухе и балансируя на краю своего судна. Я бы чувствовала себя гораздо увереннее, если бы эта штука не казалась, что вот-вот развалится под нами. Мрачно пробормотала Нами, стуча кулаком по шву лодки. Извини, но у нас с Усоппом было всего несколько минут, чтобы все это устроить. Мы с отцом редко работали с волновиками, так что это была новая территория для меня, извинилась Канис с кормы лодки, которая была в основном занята огненной базукой, которую она несла. И от команды пиратов Фокси, продолжил Итамимидзу, будет наша дива и второй помощник нашего капитана, Парше. Ее сопровождают Капати, рыбочеловек с органой Монда, звездная акула, их корабль, повозка милашки. Парше ответила на приветствие толпы воздушными поцелуями и энергично замахала руками, в то время как Монда и Капати гордо разминались и размахивали руками. Лично я мог бы назвать несправедливым то, что в их команде есть рыбочеловек и акула, но учитывая, что у нас самих есть амфибия, да, жаловаться ни на что, не упоминая об ангеле и демоне, вставил Саундбайт. Я выпотрошу тебя, улитка, рявкнула на нас Нами. Ха, все средства хороши в любви, на войне и в раздаче Дэви, пока это не выходит за рамки правил, весело сказал мой коллега-ведущий. И на этой ноте, с обоими кораблями на стартовой линии, позвольте мне рассказать, каковы эти правила. Все, что вам нужно сделать, это один раз обогнуть остров. Первый корабль, который вернется на стартовую линию, победит. Кроме этого, позволено все. Ружья, мечи, пушки и любое другое оружие разрешено. Если вам это не нравится, то вам стоит отказаться от стези пирата. Затем он бросил пару предметов вниз, в сторону кораблей. Вот, используйте эти этернал-пасы, чтобы не заблудиться. Парше и Нами легко приняли пасы, и оба судна приготовились к отплытию. Причем Рафи встала наготове на нос у бочки тигрицы, а Монда нетерпеливо замахал хвостом. И если вы задаетесь вопросом, зачем им понадобятся эти пасы, когда им просто нужно обойти остров, вы узнаете через минуту, ухмыльнулся я. Но сейчас самое время начать, гонщики. На старт, внимание, сказал Итамимидзу, поднимая пистолет. Гастрошумоподавление, выдохнул я с ухмылкой, которая точно отражала саундбайта. Пончик, пистолет выстрелил, эхо разнеслось повсюду внизу, но не до пиратов Фокси, ожидающих на берегу с оружием наготове. Прежде чем они поняли, что их поразило, большая часть нашей команды обрушилась на них, как тонна кирпичей, избивая их всех до крови, прежде чем они успели открыть огонь. Однако то, что атаку пиратов Фокси вывели из строя, вовсе не означало, что все снаряды остались без цели. В ту же секунду, как прозвучал пистолетный выстрел, Рафи прыгнула на повозку милашек, как летучая мышь из ада, бросив сай в упряжь Монды. Копье СВ, Джорджа. Парше в ужасе отпрянула, когда оружие аккуратно перерезало буксирный трос, привязывающий акулу к ее судну. Что за, ешь ракушку, ты челюсти переросток. Тук, гах. Боевой клич Рафи оборвался, когда ее схватили в воздухе, прежде чем она смогла войти в контакт с испуганной звездной акулой. Хорошая попытка, маленький дюгонь, усмехнулся Капати, глядя на пятно пузырей, отмечавшее место, куда он сбросил Рафи в воду. Но это Гранд Лайн, а не захолустная лужа, в котором ты вырос. Может, дома ты и крут, но здесь нет. Может, ты уже заткнешься. Треск, гах. Капати был сброшен с судна его команды, когда Рафи вылетела из воды прямо под ним и ударила своим бронированным черепом по его гораздо менее защищенному носу. Дюгонь в розовой бандане мрачно фыркнул, когда она вытащила свой сай из дерева фургона милашки. Хватит дешевой болтовни, острогубцы. Она встала в боевую позу. Нападай. Секунда молчания, две, всплеск. Затем Рафи едва успела поймать своим сэем прямой удар разъяренного рыбочеловека. Дюгонь с трудом удерживала Капати на расстоянии в течение секунды, прежде чем оглянуться на тигрицу. Плывите дальше, этот ублюдок мой. И с этими словами водные мастера боевых искусств нырнули под волны и продолжили свое столкновение вне поля зрения и в своих естественных владениях. Канис рявкнул нами на оружейника. Нервное состояние Канис быстро испарилось. Одним плавным движением она сняла базуку со спины, опустила дуло к краю ватерлинии и нажала на спусковые крючки. Сначала вышел газ, а потом... Ша-ша-ша! Струя голубого пламени ракетой понесла бочку-тигрицу вниз по берегу. Фокси несколько секунд тупо смотрела им вслед, потом вытащил мегафон и заорал на представителя своей команды. «Парше, включи свою голову в игру и плыви дальше. Если мы проиграем, я урежу твой косметический бюджет вдвое». Ошеломленная обладательница дубинки быстро вышла из оцепенения с яростным воем. «Никто не ставит под угрозу мою красоту». Она быстро швырнула цепочку в Монду, которая схватила ее в воздухе. «Двойная скорость, Монда, сейчас же». Акула фыркнула в знак согласия и быстро начала прорываться сквозь прибой, каким-то образом ухитряясь не отставать от бочки тигрицы. «И они ушли!» — прокричал я. Эффект усилился с помощью саундбайта. Буксируемая акулой повозка милашки и управляемая базукой бочка тигрицы рвутся вниз по побережью, хотя оба судна потеряли по матросу из-за того, что Рафи и Капати ввязались в драку аквабоевых искусств прямо на стартовой линии. «Да-а!» И Тамимизу медленно произнес это слово, глядя на меня. «Это начало было действительно что-то. Это почти так же, как если бы вы создали эту команду, зная, кто будет в нашей команде. Да, как такое вообще могло случиться?» Озорно протянул я. «Я имею в виду, не могли же мы подслушать ваши стратегические совещания? Ох, погоди, все средства хороши в любви, на войне и в раздаче Дэви». Саундбайт отозвался хихиканьем. «Ну, с этим не поспоришь». И Тамимидзу отмахнулся от нас. «Так или иначе, эти две команды идут ноздря в ноздрю. Оба двигаются быстрее, чем я когда-либо видел в пончиковых заплывах. Они уже проплыли четверть пути вокруг острова. Как бы то ни было, бочка тигрицы впереди. Но каким-то образом фургон милашки не отстает». Я моргнул в шоке, когда увидел перед собой невозможное зрелище. Какого черта? Как относительно маленькая акула может идти в ногу с лодкой, приводимой в движение подвесным двигателем? Большеротый ведущий хихикнул, увидев мою реакцию. «Да, Монда, может быть, и маленький, но его вид известен под другим названием. Акулы-метеоры. Они одни из самых быстрых акул в океане, и без веса Капати, чтобы удержать его, он действительно показывает себя во всей красе. Что ж, не могу сказать, что я не впечатлен», — неохотно признался я. И действительно, это была довольно впечатляющая гонка. Через несколько минут обе бочкообразные лодки достигли середины пути и устремились к водоворотам. «Невероятно!» — изумился Тамимидзу. «Это одна из самых интенсивных пончиковых заплывов, которые я когда-либо видел. Участники уже достигли середины пути и направляются к водоворотам длинного кораллового рифа. Им придется быть особенно осторожными в навигации, потому что течения, образуемые этим рифом, могут быть обманчивыми». Я взглянул на своего товарища ведущего. «Вы, ребята, изучали игровое поле, не так ли?» «Ну конечно же», — Чучун кивнул. «Ты должен лучше других понимать, как важно собрать как можно больше информации перед битвой». «Эх, точно подмечено», — согласился я, склонив голову, прежде чем ухмыльнуться новым событиям, происходящим внизу. «На самом деле, я думаю, что этот конкретный принцип вступает в игру прямо сейчас. А, Итамимизу в замешательстве посмотрел на участников и начал задыхаться от шока. Шокирующее развитие событий. Двигатель бочки тигрицы только что отключился, позволив фургону милашки пройти мимо них и войти в риф. Может быть, у них какие-то механические проблемы? Затем его ухмылка стала еще шире, каким-то образом. И похоже, что их беды только начинаются. А вот и наш босс, Фокси Серебряный Лис, без сомнения, придумывает гениальный план, с помощью которого мы получим преимущество. О, я бы не был так уверен в этом. Небрежно пропел я. Затем я удивленно моргнул, когда обратил больше внимания на капитана пиратов Фокси. Вернее, его коня. Хотя, вау, теперь, когда я думаю об этом, этот Гамбург, на котором он едет, движется очень быстро. Он вообще человек? Это вопрос на миллион белли среди нашей команды. Провозгласил Итамимидзу, прежде чем продолжить нормальным тоном. Нет, серьезно, вот насколько велик пул корабля, мы буквально понятия не имеем. И ни босс, ни парше не отвечают, и они единственные, кто знает. Хочешь войти? Начальная ставка составляет всего несколько сотен белли. Я рискну. Саундбайт заржал. Давайте пока отложим этот вопрос, перебил я, продолжая смотреть вниз. Потому что совершенно честно, похоже, что у вас и вашей команды есть более серьезные проблемы, о которых стоит беспокоиться. Я позволил акульей улыбке скользнуть по моему лицу. Например, тот факт, что фургон милашки только что вылетел из рифа, как пробка из бутылки, а тем временем бочка тигрицы снова палит во всю мощь. Что? Ито и его птицы одновременно закричали, глядя вниз, где Парше и Мондо действительно попытались войти в риф и потерпели неудачу. Тем временем огненная базука Канис снова вспыхнула и отбросила бочку тигрицу в другую часть рифа. Конечно, Фокси выбрал именно этот момент, чтобы попытаться вмешаться, выпустив впечатляюще мощную дымовую шашку, которая в итоге нанесла нулевой эффект. Че, что за чертовщина? Заикаясь, сказал Итамимизу, глядя, как тигрица выходит из облака и легко обходит коралловые башни. Каким-то образом команде соломенной шляпы удается проплыть через коралловый риф без малейшего намека на неприятности. Как такое возможно? Хе-хе, самодовольно усмехнулся я, поглаживая несуществующую бороду. Похоже, я должен извиниться, Итамимидзу, потому что мои предыдущие комментарии были, скажем так, вводящими в заблуждение. Когда началась гонка, я классифицировал нами как просто повелительницу погоды, хотя на самом деле это утверждение категорически неверно. Я торжествующе ткнул пальцем в небо. Скорее, наш дорогой жадный до денег демон нами является абсолютным правителем всего, что связано с навигацией в целом, будь то небо, земля или море. Потребуется нечто большее, чем просто набор течений, чтобы вывести ее из игры. Чертовски верно. Поддержала нами снизу, чей голос был усилен саундбайтом. Зияющая челюсть Итамимидзу несколько секунд безрезультатно хлопала, изо рта вырывались тихие булькающие звуки. Однако ему удалось довольно быстро собраться. Ну, хотя ваш навигатор, безусловно, впечатляет, я боюсь, что ее навыки не всесильны. В конце концов, чтобы преодолеть такое сложное и глубокое препятствие, как водоворот Лонгринга, потребуется нечто большее, чем просто ум. И действительно, бочка тигрицы теперь мчалась к развернутой, не говоря уже о странной форме, без нетитанического водоворота. Я, однако, отказывался терять даже след своего самодовольства, вместо этого качая головой и жалобно цыкая. О, Ито, неужели ты не слушал ни одной передачи моего шоу? Интеллект – далеко не главный аспект нашей команды. Скорее, я поднял вверх палец. Наша основная область знаний лежит в области практического безумия, или, говоря по-другому, моя улыбка стала еще шире. Прикладной, чуши, бум. И с этими словами вода за бочкой тигрицы взорвалась, выбросив ее не только над водоворотом Лонгринга, но и над барьером Лонгринг-мыса, который лежал за ним. Я хихикнул, отряхивая руки, наслаждаясь абсолютно ошеломленным выражением лица Итамимидзу, увидевшего результат работы ракуши отдачи. И именно это ставит нас на голову выше других пиратских команд. Для вас, зрителей дома, я с гордостью объявляю, что бочка тигрицы сумела добиться самого важного лидерства с помощью вклада пополнения с Небесного острова. Ради будущего боя я не буду вдаваться в подробности, но достаточно сказать, что она сумела запустить наших товарищей по команде мимо не только водоворота, который лежал перед ними, но и довольно неудобного мыса. Честь и хвала Канис за столь впечатляющий маневр. Саундбайк начал кивать в знак согласия, прежде чем застыть. Потрясенный взгляд окрасил его лицо. На самом деле это была не Канис, а... Я удивленно посмотрел на него. Неужели? Но тогда кто? Я замолчал, когда меня осенило. Подожди, но разве это не значит, ты же не серьезно? Послушай сам, хотя для протокола, слушай на свой страх и риск. Я поспешно надел наушники, и не секундой позже. Сукинес, о, глава 34.4. Эй, прекрати, Надзика, что ты делаешь? Возмущенно спросил тебя, пытаясь вырваться из рук синеволосой девушки. Упомянутая девушка зажала уши мальчика руками, игнорируя его требования в пользу гримасы от того факта, что ее сестра в настоящее время ругалась своим грязным ртом на весь долбанный мир. Ну, по крайней мере, Саундбайт подвергал цензуре худшее из сказанного, вроде того. Синергинедопип, раздавленный ракушками кусок иха, завернутый в кипу дымящегося дини, воняющий морским королем Йоделя Хиху. Черт побери, а доктор Нака только недавно говорил, что у Гинза снова подскочило давление. Надзика застонала. Хоть один раз могла ее дорогая сестра подумать об их бедном старом приемном отце, прежде чем вести себя так? О, и это будет самый вкусный и сытный салат, который я когда-либо ела в своей жизни. Так рад, что на меня не могут подать в суд за все это, выдохнул я, наконец-то снимая наушники с головы. Так рад, Гамбург, вставай. Я опустил глаза и обнаружил, что Гамбург в данный момент не способен вести себя как скакун, потому что слишком занят тем, что катается по земле и хохочет до упаду из-за того, что только что произошло. Дальнейшее применение навыков саундбайта показало, что он был таким не один. Там, на ярмарочной площади, почти треть пиратов Фокси смеялись, как и Майки и Су, если никто другой из нашей команды. Нами Суран так прекрасно, когда бессвязно бронится, крикнул Санджи, перекрывая шум, который мы слышали через установленные там транспондер-улитки. Я закатил глаза, практически слыша неизбежный укол Адзера, когда снова обратил свое внимание на тигрицу. Ладно, Нами, если ты уже закончила, не могла бы ты объяснить, какого черта ты это сделала? Ты же знала об отдаче от этой штуки. Поверь мне, это последний раз, когда я делаю это точно, черт возьми, или, по крайней мере, последний раз, когда я ракушу использую после того, как дюгони закончили использовать его в качестве мишени для стрельбы, Нами кипела от злости секунду, прежде чем вздохнуть, большая часть ярости в ее голосе исчезла. Но, отвечая на твой вопрос, Кросс, я просто хотела показать себя во всей красе. Да, я горжусь своими навигационными способностями и все такое, но Рафи все еще борется с тем рыбочеловеком, а Канис использует свою базуку, так что по сравнению с этим, делать то, что я делаю каждый день, не так уж много. Я просто хотела произвести большее впечатление, вот и все. Ну, ты определенно произвела впечатление на пиратов Фокси, предположила Су. И вода, и твоя рука. У тебя все еще есть полная свобода движений, верно? Чоппер нервно добавил. Эрх, болит зверски, но да. Ну, по крайней мере, это хоть что-то, облегченно вздохнул Чоппер, прежде чем стать более серьезным. И все же не пугай меня так. Я сам попробовал одну из этих вещей в своей тяжелой форме, и теперь я могу сказать, что без сколько-либо серьезно развитых мышц ты рисковала мышечными и скелетными повреждениями, без особой в том необходимости. Да, Нами, ты приносишь более чем достаточную пользу, охотно согласился Луффи. Ты позволяешь нам плыть дальше и двигаться в правильном направлении, помнишь, и ты разбиралась с идиотскими выходками этой команды больше раз, чем я могу сосчитать, добавила Виви. К тому же, если то, что ты чувствуешь каждый день, хоть немного похоже на то, что я почувствовал, когда Тонджит упал на меня, поверь мне, то, что ты до сих пор не попыталась поджечь океан, это настоящий подвиг. На том конце провода повисла очень долгая, очень неловкая пауза. Ты не пыталась поджечь океан, так ведь? Давайте двигаться дальше. Хорошо, я замолчал на секунду, прежде чем покачать головой и тепло улыбнуться. Как бы то ни было, суть в том, что ты вносишь более чем достаточный вклад в эту команду и являешься ключевой частью пиратов соломенной шляпы. Если ты чувствуешь, что хочешь сделать больше, это твоя прерогатива. Только не делай этого за счет своего здоровья, ради всех нас, хорошо? Да, хорошо, наконец согласилась с нами голосом, в котором явно слышалась улыбка. Кстати, почему Санджи ничего не сказал? Любовный кок в конечном итоге потерял сознание от радости, невозмутимо произнес Зара. Честно говоря, я не знаю, чего ожидала, невозмутимо ответила Нами. Простите, вмешался Итами Мидзу. Как бы это ни было трогательно и весело, я хотел бы напомнить вам, что мы все еще находимся в середине гонки. И кажется, что повозка милашки начинает догонять. Что? Я снова переключил свое внимание на побережье острова, где действительно повозка милашки медленно, но верно пробиралась вброд через сложную систему течений рифа, и течения ни в малейшей степени не беспокоили Монду. Но как? Черт возьми, подожди секунду. Я достал из сумки подзорную трубу и поднес ее к глазу. Затем я продолжил сдерживать проклятие, когда увидел намордник, прикрепленную к носу теперь баллистической акулы. Эта маска полна чистого прикорма, не так ли? Вот именно. Ито согласно кивнул. Это особая тактика, которую мы придумали для того, чтобы заставить Монду впасть в неистовство и дать нам большое ускорение. На самом деле это довольно редкое событие, использование этого трюка. Вы соломенные шляпы должны быть польщены честью. Я заскрежетал зубами на секунду, прежде чем остановиться, когда меня осенила мысль. Хи-хи, подождите секунду, неужели вас совсем не волнует тот факт, что вы, по сути, транслируете все свои трюки на весь мир? Большеротый только уверенно ухмыльнулся. Предупрежден, значит вооружен, но мы слишком сильны и хитры, чтобы нас можно было остановить. Пиратские команды могут бросать нам вызов зная сколько угодно, но они все равно проиграют. Я немного поразмыслил над этим, прежде чем незаметно прикрыть микрофон трансивера. Фокси велел тебе сказать это, так что теперь вы практически гарантированно получите команды, стекающиеся к вам для вызова на раздачу Деви, думая, что у них есть шанс, зная только часть вашего арсенала, не так ли? Улыбка Итами Мидзу каким-то образом стала еще шире. Что бы ты ни говорил о боссе, но ты должен признать, что когда дело доходит до чистого, грязного, низкого обмана, он совершенно непревзойденный. Воистину, он чистейший пират. Ну, по крайней мере, он настойчив в количестве. Пробормотал я себе под нос, прежде чем открыть микрофон. Так или иначе, вернемся к гонке. Нами, Канис, вам нужно двигаться дальше. Извини, мне понадобилось время, чтобы сменить ракуши базуки. Канис извинилась. Ладно, мы снова в деле. И с этими словами двигатель бочки тигрицы вновь взревел и устремил нашу команду вниз по побережью, в то время как фургон милашки обогнул оконечность длинного мыса. Слишком скоро оба судна снова оказались рядом, причем тигрица твердо держалась впереди, а фургон милашки упорно отказывался сдавать позиции. И все это время Гамбургу удавалось не отставать от двух кораблей, неся Фокси на спине без всяких проблем. На самом деле, он даже сумел обогнать тигрицу, держась далеко впереди нашей команды, в то время как Фокси поднял руку и очерт. Слоу-слоу, а-а, похоже, капитан расколотая голова что-то затевает. Отчаянно заорал я. Фокси тут же рухнул в отчаянии. Расколотая голова аркх, что оказалось опрометчивым шагом, учитывая, что он быстро потерял равновесие и упал под Гамбургом, запутывая конечности более крупной фигуры и закончил тем, что они оба упали в неконтролируемое падение. Босс, в панике завопил Итами Мидзу. Ха-ха-ха. Я рассмеялся в равной степени весело и с облегчением. О, ух ты, жаль, что вы не видели этого, слушатели, потому что то маленькое зрелище, которое мы только что наблюдали, это одно из самых нелепых ляпов. Ха-ха-ха. Зачем ты? Ты же сделал это нарочно, не так ли? В ярости завопил это. Неужели у тебя нет сердца? Повторим еще раз. Все средства хороши в любви, на войне и в битве раздачи Деви. Прекрати использовать мои собственные слова против меня. Почему? Ты же сам сказал, что все средства хороши в любви, на войне. Гах. Ито в ярости сдернул свою шляпу вниз, прежде чем чуть не испортить мне настроение, резко вернувшись к гонке, когда он указал вниз. О, похоже, что два корабля наконец-то сменили расклад, и повозка милашки выходит вперед. Я быстро оглянулся и увидел, что, к сожалению, он был прав. Берсерк акула перегоняла тигрицу из-за базуки Канис, испускающий дым, а не пламя. Присмотревшись повнимательнее, я понял, в чем проблема. Ух, похоже, Парше каким-то образом умудрилась забить воздухозаборник огненной базуки чем-то похожим на металлические цветы. Это же цветочный сюрикен Парше, гордо объявил Итами Мидзу. Столь же элегантная и смертоносная, как и красивая. Поистине соответствует диве нашей команды. А теперь похоже, что повозка милашки. Канис быстро ударила концом базуки по краю своего судна. Это заставило дерево немного потрескаться, конечно, но это также выбило металлические цветы из оружия, позволив ей снова запустить двигатель судна и возобновить движение вперед. Сравнялась с бочкой тигрицы. Поспешно вмешался я, наклонившись вперед, чтобы получше рассмотреть. Оба судна буквально движутся ноздря в ноздрю. Это тупиковое положение, ребята, и ни одна из сторон, похоже, не намерена позволить другой изменить это в ближайшее время. Ито начал кивать, прежде чем задохнуться, когда бочка тигрица внезапно качнулась вправо, ударив большей частью своей туши по повозке милашки. Ну, похоже, что соломенные шляпы решили сломать это положение. Ваш навигатор собирается войти в ближний бой с Парше. Такая жестокость, она вообще женщина? Может быть, мне стоит попросить ее показать мне доказательства? Он замолчал и побледнел. Что, черт возьми, я только что сказал. Саундбайт разразился хохотом. Зап, а-а-а. Прежде чем завизжать от ужаса, когда молния ударила в дюйме от нас всех, не хотите повторить, ублюдки? Забыл, что мы на одной птице летим? Я зарычал на саундбайта, когда попытался разжать руки вокруг шеи Чучуна. Мда, ответил он из безопасного укрытия своей дрожащей скорлупы. Между тем, далеко внизу нас, нами и Парше со Смаком набросились друг на друга, климатакт сталкивался с, без сомнения, тщательно укрепленной дубинкой в том, что было, откровенно говоря, ошеломляющей демонстрацией как мастерства, так и акробатики. Впечатляющая кошачья драка сейчас проходит между дивой пиратов Фокси и вторым помощником пиратов Соломенной Шляпы. Прокомментировал я, тут заблокирован удар дубинкой, там парирован удар посохом, сюрикены и молнии. Очень, очень меня пугают. Вмешался Саундбайт. Галилея Гах. Я бросил свирепый взгляд на Саундбайта, который только безумно хихикал. ГРГХ, в любом случае, вернемся к Фи. Я оборвал себя с придушенным бульканьем, реагируя на новое развитие событий, что и Тамимизу охотно использовал. Ну и ну. Меткий удар в правый висок кони с дубинкой Парше отправил стрелка соломенных шляп в петлю и вывел из строя их двигатель, а это значит, что теперь они отстают, в то время как повозка милашки движется беспрепятственно. Но, похоже, Канис быстро поправляется. Вмешался я, наблюдая, как Канис выпрямилась, слегка покачав головой, прежде чем вернуться в прежнее положение. И вот так, базука снова стреляет, и повозка милашки быстро теряет свое лидерство. Парше это явно не понравилось, судя по убийственному взгляду в ее глазах, пока Нами развернула свой климатакт, явно готовая пойти на еще один раунд. Но когда они приблизились друг к другу, глаза Парше расширились, а затем она ухмыльнулась, прежде чем дернуть удила во рту Монды, уводя его прочь. Нами растерянно моргнула, но затем резко повернула голову в сторону берега, где их догнали Фокси и Гамбург, готовясь снова выстрелить. На этот раз, когда Итамимидзу наблюдал за мной, я не сказал ни слова, но тот факт, что я ухмылялся как сумасшедший, явно нервировал его. На случай, если тебе интересно, почему я ухмыляюсь. Я начал медленно. Я просто хочу напомнить тебе, говорить о стратегии, пока мы с Саундбайтом где-то поблизости. Слоу-слоу-луч, крикнул внизу Фокси, посылая волну за волной неестественных частиц в наших товарищей по команде. Это хороший способ закончить свои планы еще до того, как они будут приведены в действие, закончил я, и улыбка Саундбайта была такой же широкой и злобной, как и моя. Затем я вновь обратил свое внимание на микрофон. Леди и джентльмены, похоже, что Фокси Серебристый Лис пытается использовать способности своего дьявольского плода против бочки тигрицы. Плод Слоу-Слоу, позволяющий ему стрелять лучом, который замедляет все, что он поражает. К несчастью для него, его слабость показалась нам удобной. Улыбка Нами была не менее широкой, чем моя, когда с приближением лучей она подняла что-то с пола и выставила это перед собой, зеркало. И когда лучи отразились, я посмотрел на Фокси, чтобы увидеть его реакцию, и, ладно, это не сравнится с реакцией Энеля, которой невозможно превзойти. Тем не менее, выражение лица Фокси, увидевшего, что у нас есть противодействие для его сил дьявольского фрукта, все равно было чертовски веселым. Отражая лучи, не причинившие никакого вреда, два корабля пронеслись вдоль последнего отрезка побережья к быстро приближающейся финишной черте. Поворот повозки милашки стал тем, что сократило их лидерство достаточно, чтобы тигрица была прямо у них на хвосте, и даже с высоты я мог видеть, что Монда начал уставать. Дюйм за дюймом повозка теряла почву под ногами, и дюйм за дюймом тигрица захватывала его, все больше и больше продвигаясь вперед. Внезапно тигрица резко остановилась, едва не сбросив канисы нами с корабля. Пара обменялась паническими взглядами, когда повозка милашки рванула вперед, но даже несмотря на то, что канис восстановила равновесие и удвоила интенсивность своей огненной базуки, корабль просто не двигался вперед, как будто вода противодействовала им, когда этот ублюдок начал стрелять. «Ребята, луем МПХ, слушай, буду честен», — прорычал Итами Мидзу, одной рукой зажимая мне рот, а другой обнимая за шею. «Ты мне нравишься, ты отличный парень с отличным чувством юмора и еще лучшим чувством драматического тайминга, но сейчас мне нужно, чтобы ты заткнулся. Отпусти моего напарника», — огрызнулся Саундбайт. «Не раньше, чем мы побегаем ХРК». Я ударил его локтем в лицо, в сотый раз пожалев, что моя броня еще не готова, когда боль пронзила мою руку. Но он крепко держал меня за подбородок, так что я продолжал отбиваться, а он начал наносить ответные удары. Драка в воздухе на спине гигантской птицы. Почему-то я даже отдаленно не удивился. Но, к счастью, мне наконец удалось высвободить рот и прореветь. Вода, лучи работают на ВМТХ. Затем я был отрезан Итами Мидзу, ударившего своим предплечьем мне в рот. Но к этому моменту ущерб, к счастью, был нанесен. «Лассу, пёса-пушка», — рявкнул Саундбайт моим голосом. Во время моей борьбы с моим соведущим, мне удалось увидеть взрыв на ярмарочной площади, сопровождаемый размытым белым пятном, направленным прямо к Фокси. Пам! Только для того, чтобы быть отбитым благодаря Гамбургу, двигающемуся быстрее, чем любое существо его размера имело право, вытащив металлическую дубинку и отправив снаряд в небо. Следующие несколько секунд были чем-то вроде размытого пятна, когда это и я оба дрались и делали все возможное, чтобы балансировать на спине Чучуна. Проклятая птица делала все возможное, чтобы склонить бой в пользу своего партнера, насколько она только могла. Шальной мяч, берегитесь. Прежде чем Саундбайт издал панический вопль и спрятался в свою раковину, заставив нас троих замереть, пока мы обдумывали то, что он сказал. Затем мы обработали вид бейсбольного мяча, приближающегося прямо к нам, по воздуху. Ох-ох, в ужасе захныкала гигантская птица. «Я не часто это говорю», — простонал я, — «но оно кусается». Хех, упоминание назва, бум. Обычно я не просыпаюсь сразу же после такого взрыва, но, к счастью, на моей стороне было несколько факторов, а именно, метрическая тонна ветра, ударившая мне в лицо, когда я падал на предельной скорости, и громкоголосая улитка, вопящая мне в ухо. Однако, когда я наконец пришел в себя, то увидел, что земля надвигается на меня очень, очень быстро, а черт возьми, луфеи, закричал я, пока отчаянно махал руками. Я был в полсекунды от того, чтобы плюхнуться животом на зеленую траву, когда внезапно мое зрение заполнили резина и красный жилет, гому-гому воздушный шар. Я неловко боролся в течение секунды, прежде чем раздутый живот Луфи отпрянул, подбросив меня обратно в воздух на короткий момент, в течение которого я отчаянно размахивал руками. С положительной стороны, я не плюхнулся животом на траву. С другой стороны, это было потому, что я приземлился головой вниз. Я со стоном лежал на земле в течение секунды, прежде чем медленно приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на Зара, который стоял надо мной и смотрел на меня с любопытством. «Мы победили?» — спросил я вялым тоном. На этот вопрос мне ответили радостные возгласы с ярмарочной площади. «Дерьмо, о!» Глава 34.5. Минуту спустя обе команды собрались по разные стороны негласной линии, и на данный момент было заключено нелегкое перемирие, чтобы мы могли уделить время оказанию медицинской помощи нашим раненым членам экипажа. И, черт возьми, нам это было нужно. «Ну, это было не особенно весело», – ворчал я, вытягивая шею назад и вперед, делая все возможное, чтобы помассировать пульсирующий позвоночник. «И я даже не участвовал в этой долбанной гонке. Да, но я могу заверить, что в эпицентре тоже было не так уж весело», – прошипела Нами, прижимая пакет со льдом к шишке, которая начала формироваться на ее черепе. «Соглашусь», – Канис кивнула, – «насколько это было возможно», пока Чоппер медленно обматывал ее голову бинтом. К слову, я был занят тем, что летал вокруг острова, а потом упал, так что пропустил этот момент, «Но как дела у Рафи?» – спросил я. «Ну, пустите меня к нему, пустите». Я оглянулся и увидел, что Дюгонь, о котором шла речь, пытается броситься в сторону пирата Фокси, а точнее на гибрида гиганта и рыбочеловека Биг Пана, который держал в руках столь же сопротивляющегося Капоти. Я сказал «пытается», потому что остальные три студента висели на ней, изо всех сил стараясь удержать ее. «Это говорит сотрясение мозга, Рафи, не слушай его», — взмолился Майки. «Мне все равно, я собираюсь проломить эту». Внезапно она дернулась, прежде чем упасть вперед, показывая шприц, торчащий из ее шеи, и сердито выглядящего Чоппера позади нее. «Хорошо, что я запасся успокоительным еще в Г8», — пробормотал он. «Похоже, он понадобится мне не раз. Вы не против помощи с нашим парнем?» — окликнула нас Парше. «Мы бы сделали то же самое для нашего парня, но, как вы видите...» Она с опаской взглянула на своего сопротивляющегося товарища по команде. «Наши врачи считают, что он, возможно, начинает вырабатывать терпимость». Чоппер задумчиво потер подбородок. «А вы не рассматривали возможность ручного способа?» Он сделал воздушные кавычки своими копытцами. «Ты что, спятил?» Недоверчиво спросил один из докторов Фокси, который не выглядел таковым. «Это может привести к серьезному сотрясению мозга. Возражаю». Чоппер ткнул копытом вверх. «Он рыбочеловек». Доктор хотел было ответить, но вместо этого задумчиво замолчал. Через секунду он кивнул в знак согласия. «Хорошее замечание». Затем он махнул рукой в сторону гибрида. «Эй, Биг Пан, один монстр-бургер, быстро!» «Пепе-пан» переводится как «сковородка». Здоровяк тупо моргнул, глядя на доктора сверху вниз, а потом ухмыльнулся и понимающе кивнул. Затем он поднял одну из своих рук на Капоти. «Бэм! Гах!» Прежде чем обрушить на него со всей силы, превратив своего товарища-рыбочеловека в бесчувственную тушу, я склонил голову на бок. Сколько времени ему понадобилось, чтобы понять эту шутку? Парше поморщилась и потерла переносицу. «Дольше, чем любой из нас готов признать». Я слегка усмехнулся этому замечанию, прежде чем сделать паузу, заметив, что Санджи и Зара делают то же самое. «Какого черта вы оба смеетесь? Вы будете драться с ним в следующем раунде». Это заставило их довольно быстро протрезветь. Это, и особенно неприятный голос. «Что ж, я думаю, прошло уже достаточно времени. Я и большая часть нашей команды мрачно нахмурились, когда Фокси вышел из толпы своих людей, злобно глядя на нас. Вы больше не можете откладывать этот момент», — самодовольно объявил он. «Пора, в самом деле», — воскликнул Итами Мизу в знак согласия, выскочив рядом со своим капитаном с собственной улиткой наготове, выглядя так, словно он только что сошел со съемочной площадки фильма о мумиях. Оказывается, что даже быстро приготовленный пожарный батут не принесет много пользы, если ты ударишься об него на очень высокой скорости. Поскольку мы выиграли пончиковый заплыв, теперь у нас есть право выбрать члена вашей команды. Выбирайте, босс. Я поморщился и медленно подошел к Чопперу, готовясь к неизбежному. Ухмылка Фокси удвоилась, когда он шагнул вперед и медленно поднял руку, указывая на нас. Это потребовало некоторого размышления, но я уже принял решение. Тем, кого я выберу, станешь ты. Я успокаивающе положил руку на шляпу Чоппера, заставив его испуганно поднять глаза. «Извини, дружок, просто оставайся сильным и...» «Корабельный тактик, Джереми Кросс, мы вернем тебя скоро, какого хрена?» Я перешел на панический рев, в замешательстве уставившись на Фокси. «Что?» В ужасе воскликнули Нами и Виви. «Вот дерьмо!» — взвизгнул Саундбайт. Фокси самодовольно ухмыльнулся и властно скрестил руки на груди. «Ты меня здорово подставил во время той гонки, Кросс. Я и уважаю, и ненавижу это. Так что теперь ты не только больше не заноза в моем боку, но и станешь занозой для всех моих врагов. Фих-фих-фих-фих. Аккуратнее, капитан!» — вмешалась Парше, в то время как Гамбург едва сумел скрыть свое хихиканье. Фокси поморщился, прежде чем собраться с мыслями. «А теперь пошли». Он жестом пригласил меня пройти вперед. «Я уже проявил к тебе больше вежливости, чем обычно, не став тащить тебя силком. Собери своих питомцев и прими свое поражение с достоинством». И в этот момент я смог собраться с мыслями и впился пальцами в ладонь, пытаясь сохранить хладнокровие. «Нет», — холодно ответил я. Этот ответ заставил Фокси и Зара уставиться на меня. «Кросс», — раздраженно начал Зара. «Ты смеешь не подчиниться законам раздачи Дэви?» — спросил Фокси. «Как раз наоборот», — крикнул я в ответ, вкладывая сталь в свой голос. Затем я снял саундбайта со своего плеча и положил его на шляпу Чоппера, а свою сумку и ремень Лассу бросил на землю. «Единственный, кто их здесь нарушает, это ты, босс». Последнее слово я выговариваю так, словно это проклятие, и, честно говоря, так оно и было. «Ха!» — Фокси дернулась в замешательстве. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» «Все очень просто, я указал на шокированных животных, обладателей сил дьявольского фрукта, которые смотрели на меня, Саундбайт и Лассу, мои партнеры, а не питомца, и как мой партнер, Саундбайт имеет равную долю в СВС. Если ты хочешь контролировать СВС или получить в свои руки Саундбайта или Лассу, то тебе придется выиграть опять и назвать их имена, но прямо сейчас ты не получишь трех по цене одного, или возможность перевыбрать». Я ткнул себя большим пальцем в грудь. «Ты выбрал меня, и получишь меня. Прими это или дай мне почетное увольнение, чтобы я мог вернуться». Фокси стиснул зубы, поняв, что его обыграли. «Дюгони и собака – это одно, но улитка – полноценный член команды, ба». В конце концов он пренебрежительно вскинул руку, хотя я все еще видел, как его челюсть подергивается от сдерживаемого гнева. «Это не имеет значения. Мы просто должны опять победить в следующей игре, а тем временем, он решительно указал на меня, я настаиваю на своем выборе, по законам игры, ты теперь часть моей команды, превосходно, саркастично протянул я, и вот, без дальнейших церемоний, я двинулся к толпе пиратов в масках, какого черта ты делаешь, Кросс, недоверчиво спросила Виви, резко остановив меня, да-да, Кросс, поддержал Майки, это на тебя не похоже, почему ты не ругаешься, не несешь чушь или не бросаешься на этих ублюдков, как всегда, почему ты ничего не делаешь, крикнул Чоппер, явно сдерживая слезы, ты тебя забирают от нас, ты тебя крадут, неужели тебе все равно, я закатил глаза и закинул руки за голову, нет, ни капельки, что, Канис потрясенно ахнула, Кросс, начало нами, блин, ребята, застонал я и сунул палец в ухо, послушайте, вы все делаете из мухи слона, я имею в виду, «Да ладно, это же не значит, что я покидаю вас навсегда, понимаете, что?» В замешательстве воскликнули более половины соломенных шляп. «Что?» В ярости взревел Фокси. «Ну, да», — сказал я так, словно это была самая очевидная вещь в мире. «Я имею в виду, перестаньте. Я пробуду в их команде час или два, может быть, меньше. Затем вы, ребята, затопчете тех, кого они пошлют против вас во втором раунде, примерно за 10 секунд. И тогда я вновь стану соломенной шляпой. В самом деле, ребята, я беспомощно развел руками. Это не так уж трудно. Ши-ши-ши, да, ребята. Луффи почесал пальцем под носом, будучи одним из немногих членов команды, кто не отреагировал отрицательно на мое безразличие. Вы все ведете себя как-то глупо, знаете, как бы лицемерно это ни звучало из его уст. На этот раз он прав, учитывая, что Луффи сразится один на один с расколотой головой, а босс, Махноголовый и я сразимся в следующем раунде, у нас мало шансов проиграть опять пожал плечами Санджи. И кроме того, хрипло сказал босс, прикусывая сигару и зажигая ее одним щелчком кремня. Ну и что, что мы один раз проиграли, это только сделает нашу неизбежную победу еще слаще. И для протокола, это не мужская мечта. Он выдохнул облако дыма, глядя вниз на пиратов Фокси. Это чертов факт, громкий отчетливый вздох, казалось, вышел из каждого члена Фокси. Ну, в любом случае, мне пора идти, увидимся. Я помахал на прощание через плечо, когда подошел к Фокси и небрежно отсалютовал двумя пальцами, и так саркастически улыбнулся, как только смог. Привет, я Джереми Кросс, ваш новый тактик. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Фокси секунду смотрел на меня, а потом криво усмехнулся. «Ты ведь не собираешься облегчить мне задачу, верно?» – вежливо спросил он. «О, нет, нет, нет». Я серьезно покачал головой. «Ничего подобного, ни в коем случае. Я позволил искорке вызова появиться на моем лице. Я покину тебя задолго до того, как ты сможешь даже подумать о том, чтобы назвать меня трудным». Ухмылка серебряного лиса на секунду превратилась в злорадное веселье, а потом он щелкнул пальцами. «Парше». «Да, босс», — спросила Дива, — «отведи Кросса обратно к Сикси Фокси, одень его и обеспечи ему койку». «Ах, и еще», — он остановил ее, когда она направилась к кораблю, не сводя с меня пристального взгляда. «Пусть это будет хорошая койка. В конце концов, мы ведь хотим, чтобы нашему новому рекруту было удобно и, к комфортно. Она пристально посмотрела на Фокси, потом улыбнулась и понимающе кивнула. «Вас поняла, босс». Затем она жестом пригласила меня следовать за ней, и я без вопросов последовал к гигантскому чудовищу, которое эта команда называла кораблем. «Просто для протокола», — сказал я, пока мы шли. «Я понимаю, что маска — это часть дресс-кода, но тебе действительно придется постараться, чтобы нацепить ее на меня». О, глава 34.6. «Хорошо, я признаю это», — задумчиво произнес я, теребя маску на лице. «Я впечатлен. Выглядит не так уж плохо. Ты действительно думаешь, что при такой большой команде мы не знаем, как заставить униформу работать для всех?» Парше хихикнула. Я пожал плечами в знак согласия, пока осматривал свой вид. Хотя я абсолютно не сомневался, что это временно, я должен был признать, что если бы это было необходимо, я мог бы чертовски легко свыкнуться к этим прикидам. Честно говоря, я никогда не думал, что окажусь в толстовке с лисьими ушами, не говоря уже о маске, вшитой в капюшон. Но вот он я, одетый в темно-серую толстовку с оранжевыми бликами и спортивных штанах в тон. Честно говоря, я думаю, что самым впечатляющим было то, как им удалось сделать так, чтобы я все еще мог надевать свою кепку, даже несмотря на маску. Как только я закончил с осмотром, я дал Парше удовлетворенный кивок. «Очень мило, я думаю, что заберу одежду с собой, когда вернусь к соломенным шляпам». Без всякого предупреждения хорошее настроение Парше испарилось, сменившись детской гримасой. «Знаешь, тебе вовсе не обязательно так торопиться вернуться к своим друзьям. В конце концов, тебе не нужно беспокоиться о том, что вас разделит. Босс не собирается прекращать играть в раздачу Дэвис вашей командой, пока мы не приберем к рукам вас всех, поэтому все, что тебе нужно сделать, это подождать, и вы все снова окажетесь вместе». «Ты права только наполовину, Парше», — небрежно заметил я. «Шансы вашей команды на победу в следующей игре очень малы, но не равны нулю». «Но каков шанс твоего капитана победить моего?» «Ну, я небрежно пожал плечами». «Сравни их реакцию на разговор с самым сильным человеком в мире и скажи мне, что ты не веришь, что мой капитан лучше». Я ухмыльнулся ей, когда ее надутые губы превратились в нечто похожее на гнев. «Позвольте мне выразиться так. Единственная причина, по которой я существую в этом мире, причина, по которой я пришел в этот мир, в первую очередь, в этот пиратский мир, это затем, чтобы я мог плавать под флагом Монки Д. Луффи, который является преемником Золотого Роджера. И ничто, кроме смерти, не помешает мне вернуться к нему». Гнев Парше утих, и она на несколько секунд уставилась на меня с широко раскрытыми глазами. «Никто еще не проявлял такую упертость», — пробормотала она с благоговением. Затем ее поведение вновь изменилось на что-то другое. «Я не знаю, мне просто показалось. Вау, она приблизилась очень близко. Но, знаешь, тебе стоит открыть свой разум для новых возможностей. Никогда не знаешь, что ты можешь упустить», — напевала она, потираясь об меня. «И это нужно резко прекратить». Я попятился как можно дальше и попытался нащупать свою дубинку, прежде чем понял, что она все еще у Усоппа, что побудило меня сменить тактику. «Ауки, быстрый вопрос. Ты действительно посвятила себя пиратской жизни, до такой степени, чтобы поставить свою жизнь на кон?» Парше моргнула, прежде чем улыбнуться. «Ну конечно, Гамбург и я присоединились к боссу по собственной воле, мы знали и знаем, что такое рисковать своей жизнью». «Хорошо, прекрасно, я действительно рад это слышать, потому что это означает, что ты не имеешь права жаловаться на следующее заявление». Я схватил ее за воротник и притянул к себе, чтобы она не могла ошибиться в смертельном выражении моего лица. «Попробуешь еще раз проделать это дерьмо со мной, и я воткну в твой мозг ледоруб, который ты называешь носом». Парше тут же напряглась, удивленно моргая, а потом приняла нейтральное и совершенно бесстрашное выражение лица и скрестила руки на груди. «Да, итак, ты действительно порядочный человек». Мне потребовалась секунда, чтобы полностью осознать то, что она сказала, но как только я это сделал, мое лицо стало пустым. Я отпустил ее и сделал шаг назад. «И у тебя действительно есть мозг в голове, и это, скорее всего, тест, который ты проводишь на всех новобранцах». Какое-то мгновение мы молча смотрели друг на друга, прежде чем я протянул руку. «Мир, мир». Она пожала мне руку в знак согласия, прежде чем ткнуть большим пальцем через плечо. «Пойдем, я покажу тебе койку, где ты будешь спать? Истблю, верно, М? Я помахал рукой из стороны в сторону, следуя за ней. Не возражаешь, если я загляну в вашу библиотеку? Если она у вас есть, я не задержусь надолго, поэтому хочу немного почитать перед началом второго раунда. Кстати, когда он начнется? Двухчасовой перерыв, чтобы все могли расслабиться и повеселиться, с усмешкой ответила Парше. Мы любим раздачу Дэви. И, конечно, библиотека в ту сторону. Она свернула в коридор. Хотя, честно предупреждаю, это означает, что есть хороший шанс, что твоя старая команда займет хорошие койки, как только они присоединятся. Мечтай, небрежно пропел я. Через минуту, проводя меня по безумно извилистым коридорам корабля, она впустила меня в весьма впечатляющую библиотеку. Ниссан ни стандартов, нет, но, тем не менее, определенно впечатляющую. Черт, я благоговейно присвистнул, глядя на полки с книгами. Сколько бы вы ни платили своим корабельным мастерам, этого явно недостаточно. Да, да, пробормотала Парше с порога и тяжело вздохнула. Ладно, Кросс, послушай, я действительно не думаю, что мне следует делать это, учитывая, насколько глубоко ты в отрицании, но есть политика, которую ты, как пират Фокси, должен знать. А, я в замешательстве оглянулся на нее. Ты имеешь в виду, кроме масок? Она закатила глаза. Да, кроме масок. Затем она подняла палец. Все новые члены экипажа получают один шанс жульничать. На этом моменте я застопорился. Повтори еще раз, один шанс жульничать, медленно повторила Парше. У тебя есть возможность, в этой раздаче Дэви и только в этой раздаче Дэви, попытаться саботировать нашу команду, пока мы продолжаем играть с твоей старой. Если ты попытаетесь вытащить что-нибудь в любой другой момент, то это будет считаться мятежом, и ты встретишься с последствиями, но сегодня, она подняла палец, чтобы подчеркнуть это, ты получишь один бесплатный пропуск. Я несколько раз моргнул, обдумывая это. Фокси действительно позволяет это? Порш фыркнула, когда она отвернулась. Босс, сказала она, подчеркивая название, он не садист, это милость, которую он оказывает новобранцам. Последний проблеск надежды, последний шанс уйти. Она небрежно махнула рукой. Конечно, это никогда не срабатывало, потому что мы настолько хороши, но главное, это намерение. А теперь, если позволишь, мне нужно перезарядить дубинку. Я найду тебя, когда придет время для второго раунда. Тогда до встречи, вежливо ответил я. С этими словами мы расстались, она направилась в другую часть корабля, а я просматривал полки и рассматривал то, что могли предложить пираты Фокси. Судя по тому, что я видел, у него было несколько хороших умов в команде. Множество книг по медицине и истории, чертежи корабля, даже несколько хороших фантастических романов, которые мне стоит проверить, смогу ли одолжить. Я просмотрел почти все разделы библиотеки, прежде чем одна книга особенно привлекла мое внимание. Одна с веселым Роджером пиратов Фокси на обложке. Один взгляд на внутреннюю сторону обложки подтвердил мои подозрения. Это был судовой журнал команды. Я огляделся на секунду, прежде чем пожать плечами и открыть книгу. В конце концов, какой вред может принести немного фоновых знаний? Я, наверное, просто почитаю об их происхождении минуту или две, а потом двинусь дальше. Через полчаса я был полностью поглощен книгой, старательно впитывая каждую деталь, с которой мог справиться. Я даже не поднял глаз, когда чей-то палец коснулся моего плеча. «Эй, Кросс, ты не подскажешь, где я могу найти справочники?» Я рассеянно поднял палец и указал налево. «Думаю, в ту сторону. Я видел списковый индекс, он должен помочь. Сойдет. Спасибо, Кросс. В любое время, нами». Через 10 секунд я оторвал взгляд от книги и пробормотал, что за, но быстрый взгляд вокруг показал, что я совершенно один, поэтому я пожал плечами и вернулся к чтению. Час спустя я закрыл книгу и отложил ее, мои глаза расширились, а голова пошла кругом, когда я связал точки, которые я нашел в этой книге, с тем, что я знал сам. Картина, которую все это показало, об этой команде, об битвах раздачи Девиета, это все изменило. Или, ну, может быть, не все, но это определенно дало мне пищу для размышлений. Эти мысли были прерваны звуком открывающейся двери библиотеки. Начинается второй раунд, пошли, позвала Парше, а я на секунду взглянул на бортовой журнал, прежде чем направиться на ее голос. Уже иду. О, я тайком пробирался сквозь шумную толпу пиратов, пробираясь к хмельному кругу и стараясь быть как можно незаметнее. По пути я незаметно стащил несколько предметов одежды у более пьяных и рассеянных членов пиратов Фокси. Шарф здесь, плащ там, пара огромных ботинок откуда-то, хотя запах действительно гарантировал, что я не хочу знать, и, наконец, довольно причудливая маска, которая, скорее всего, была выставлена на показ продавцом. Как только я получил то, что мне было нужно, я направился прямиком к ближайшему переулку между киосками, который смог найти. Я воспользовался секундой, чтобы оглядеться и убедиться, что я был совершенно один, прежде чем надеть одежду, которую я собрал поверх своей толстовки, таким образом, что я действительно надеялся скрыть свою личность от любого, кто увидит меня. К счастью, размер команды и тот факт, что они были командой Грантлейна, увеличивали шансы на успех моего плана. С маскировкой на месте, я вышел и пошел обратно к рингу, оглядываясь вокруг, пока, ухмыляясь, не заметил рефери пиратов Фокси. Я планировал хорошо использовать тот единственный бесплатный обман, который у меня был, и поэтому подошел к нему. «Саундбайт, если ты меня слышишь, мне нужно, чтобы ты изменил мой голос», — пробормотал я себе под нос. «И не волнуйся, у меня не будет неприятностей, если меня поймают, просто сделай это». «Готово», — раздался шепот у меня над ухом. «Привет, привет, привет», — пробормотал я глубоким басом, прежде чем твердо кивнуть. «Спасибо, до скорой встречи, напарник, надеюсь». «Эй, судья», — прорычал я, хлопая его по плечу. «Не оборачивайся и слушай. Босс сказал мне передать тебе сообщение инкогнито. Когда придет приказ на Гробги Бургер, используй красную карточку». «Что? Ты что, спятил?» — зашипел уголком рта судья в маске. «Эй, чувак, я тоже думаю, что это чушь, я просто выполняю приказ», — проворчал я. «Он только сказал, что хочет, чтобы соломенные шляпы думали, что мы играем честно. Дать им ложное чувство безопасности, заставить их монстра-капитана потерять бдительность. Они слишком близко подошли к победе в последней игре, нам нужно держать всех в сомнениях, если мы не хотим, чтобы они выиграли». «Понял», — судья на секунду стиснул зубы, а потом медленно кивнул. «Ладно, хорошо, я сделаю это. Но если это взорвется, я скажу ему, что это была твоя идея». «Понял». «Эй, я понял», — небрежно пожал я плечами. «Каждый сам за себя, мы все делаем то, что должны делать, чтобы выжить. Все, что я делаю, это передаю приказы босса, понятно?» «Эрх, да, хорошо, превосходно. А теперь, если позволишь, у меня назначено свидание с Литром Грога». И с этими словами я скользнул обратно в толпу, сбрасывая на ходу свою маскировку. Будь моя воля, сейчас я стоял бы рядом со своей командой в качестве дополнительного проявления неповиновения. Но я не сомневался, что Фокси будет следить за мной, как ястреб, чтобы остановить мой единственный свободный обман, прежде чем он выйдет из-под контроля. Так что, смиряясь, я решил держаться рядом с ним. Не имея я возможности проделать недавнюю уловку, не думаю, что смог бы это вынести. «А, хорошо, что ты здесь», — сказал Фокси, когда я подошел, не сводя глаз с моей команды. Насладился туром вокруг своего нового корабля, я равнодушно пожал плечами. Все было в порядке. Лично я немного сомневаюсь в названии, и я могу только представить, что пилотировать им тот еще кошмар, так что честно, я одарил его дерзкой улыбкой. Мне не терпится вернуться на Мэри, но одежду я оставлю себе. Фокси фыркнул и покачал головой. «Не слишком надейся, Кросс». В ответ я опустил поля кимки. «Цыплят по осени считают, капитан». Фокси на мгновение нахмурился, потом посмотрел на Итами Мидзу и махал рукой. Большеротый, видимо, воспринял это как знак к началу и взобрался на вершину наспех построенной башни. Я моргнул, прежде чем заметил, что Чучун в данный момент был завернута в бинты, а Чоппер подозрительно вертится рядом. Я не мог удержаться от смеха при виде этого зрелища. «Хорошо, леди и джентльмены, ожидание закончилось, пришло время для второго раунда раздачи Дэви, хмельного ринга. Теперь представляем состав команд на этот матч. От команды пиратов Соломенной Шляпы: первый помощник — охотник за пиратами Ранаазара, дамский угодник — железный кок Санджи и командир корабельной гвардии Босс Дюгонь.